Все оказалось гораздо хуже, чем он предполагал. В холле собралось по меньшей мере 100 человек, и это были не просто люди, а очень известные люди. Некоторые из них были люди невероятно известные. «Простите», — сказал председатель Совета по искусству. «В приглашениях написано, что выставка откроется ровно в 8, а сейчас уже 9:20». «Прошу вас, подождите еще пару минут», — сказал Кларенс. «Охрана должна кое-что проверить». К нему подскочила какая-то женщина в шляпе. «Молодой человек, вы знаете, кто я?» — громко и властно спросила она. «Честно говоря, нет», — солгал Кларенс. Он прекрасно знал всех присутствующих. «Подождите минутку, я спрошу, можно ли вас впустить?» С этими словами он вернулся в зал и захлопнул за собой дверь. «Джессика, они сейчас выломают дверь». «Не преувеличивай, Кларенс». Она носилась по комнате, похожая на зеленый вихрь. Давала последние наставления официантам с подносами, на которых громоздились пирамиды канапе и бокалы с шампанским. Проверяла, как работает микрофон, украшена ли сцена, не забыли ли подвесить шнур, с помощью которого поднимут штору, скрывающую главный экспонат. «Представляю, какие будут заголовки в газетах», — сказал Кларенс, изображая, что разворачивает газету. «Катастрофа в музее. Как прославленный миллиардер встречает дорогих гостей». Кто-то уже колотил в дверь. С каждой секундой толпа в холле волновалась все больше. Кто-то кричал: «Пропустите! Пропустите!» Кто-то уверял собравшихся и весь мир, что это просто неуважение, самое настоящее неуважение. «Я знаю, что делать», — вдруг заявил Кларенс. «Сейчас я их впущу». «Ни за что!» — завопила Джессика. «Нет! Если...» Но было уже поздно. Кларенс открыл двери, и толпа ворвалась в зал. Выражение ужаса на лице Джессики тут же сменилось выражением искренней радости. Она скользнула к дверям. «Баронесса, не могу передать, как я рада, что вы смогли прийти сегодня на выставку», — сказала она, широко улыбаясь. «Мистера Стоктона еще нет, но он обещал приехать с минуты на минуту. Прошу вас, угощайтесь. Вот канапе». Кларенс весело подмигнул своей начальнице из-за плеча баронессы, одетой в норковую шубу. Джессика успела перебрать в голове все ругательства, какие только знала. Когда баронесса отправилась за канапе, Джессика быстро подошла к Кларенсу и шепотом, не переставая улыбаться, отчитала его. Ричард замер. К ним шел охранник, высвечивая фонариком экспонаты. Ричард огляделся, раздумывая, куда бы спрятаться. Поздно. С другой стороны показался еще один охранник. Он шел мимо гигантских статуй древнегреческих богов, поводя фонариком из стороны в сторону. «Никого?» — спросил первый охранник. Второй подошел прямо к Ричарду и двери и вдруг остановился. Ричард увидел, что это женщина. «Вроде да», — отозвалась она. «Я только что прогнала пару придурков в костюмах. Они пытались вырезать свои инициалы на Розетском камне». Найденная в 1799 году в Египте, близ небольшого города Розетта, ныне Рашид, недалеко от Александрии, гранитная плита с выбитыми на ней тремя идентичными по смыслу текстами, в том числе двумя на древнеегипетском языке, начертанными древнеегипетскими иероглифами и египетским демотическим письмом, и одной на древнегреческом языке». «Ненавижу эти официальные приемы». Первый охранник посветил Ричарду прямо в глаза и опустил фонарик. Луч света запрыгал по полу. «Я ж говорю», — сказал он, — «все это страшно напоминает маску Красной Смерти». Произведение Эдгара Аллана По, американского поэта, прозаика, критика, создателя жанра новеллы ужаса. «Пока элита развлекается на закрытом приеме, мир вокруг летит ко всем чертям». Он поковырял в носу и вытер палец о кожаную подошву своих черных, начищенных до блеска ботинок. Его напарница глубоко вздохнула. «Спасибо, Джеральд.

Или телеканала. Вы ведь из СМИ». «Ты отлично выглядишь, Джессика», — сказал Ричард. «Видимо, вы меня знаете. А я вот забыла, кто вы». И она виновато улыбнулась. «Конечно, знаю. Тебя зовут Джессика Бартрам. Ты работаешь директором по маркетингу в компании Стоктона. Тебе 26 лет. Ты родилась 23 апреля. В момент экстаза ты напеваешь песню «Манкиз», «Я поверил». Джессика перестала улыбаться. «Это что, шутка?» — холодно спросила она. «И, кстати, полтора года мы были обручены». Джессика нервно улыбнулась. «Наверное, это и вправду шутка. Одна из тех дурацких шуток, которые все понимают, а она нет». «Если бы я была с кем-то обручена полтора года, — заметила Джессика, — то вряд ли бы об этом забыла мистер...» «Мэхью», — подсказал Ричард. «Ричард Мэхью, ты меня бросила, и меня больше нет». Джессика махнула кому-то на другом конце зала. «Сейчас подойду», — отчаянно крикнула она, отступая. «Я поверил», — весело пропел Ричард. «Я не смогу расстаться с ней теперь». Схватив бокал с подноса у проходившего мимо официанта, Джессика залпом его осушила. И вдруг заметила в дверях шофера мистера Стоктона, а рядом с ним... Джессика направилась к дверям. «Так кто это?» — спросил Кларенс, догнав ее. «Ты о ком?» «О том странном типе». «Не знаю», — призналась она и, помолчав, добавила. «Мне кажется, надо на всякий случай позвать охрану». «Хорошо. Но зачем?» «Просто так. Позови охрану». Тут в зал вошел мистер Арнольд Стоктон, и Джессика совсем позабыла о Ричарде. Он был тучен и очень богат. Таких можно увидеть на карикатурах Хогарта. Толстенная шея, несколько подбородков, огромный живот. Ему было за 60, седые волосы сзади опускались на шею, потому что людей обычно раздражает, когда у кого-то волосы прикрывают шею, а мистер Стоктон любил раздражать людей. По сравнению с Арнольдом Стоктоном, Руперт Мёрдок казался всего лишь жалкой медузой, а почивший Роберт Максвелл — китом, выброшенным на берег. Роберт Максвелл, настоящее имя Ян Лудвиг Хох, британский предприниматель, основатель Международной империи средств массовой информации. Арнольд Стоктон был похож на питбуля, и именно так его чаще всего изображали карикатуристы. Стоктон владел огромной империей. Что только туда не входило — спутники, газеты, компании звукозаписи, парки развлечений, книги, журналы, комиксы, телеканалы, кинокомпании. «Сейчас я произнесу речь», — сказал мистер Стоктон Джессике вместо приветствия. «А потом уеду. Может, заскочу попозже, когда здесь не будет этих напыщенных кретинов». «Хорошо», — отозвалась Джессика. «Ясно. Произнесете речь, а потом уедете». Она поднялась с ним на сцену и подвела его к кафедре. Постучала ногтем по бокалу, требуя тишины. Ее никто не услышал, поэтому она произнесла в микрофон: «Прошу внимания». Все притихли. «Леди и джентльмены, уважаемые гости, добро пожаловать в Британский музей на выставку «Ангелы над Англией», спонсором которой является компания «Стоктон». Давайте поприветствуем человека, организовавшего эту выставку, генерального директора и главу совета директоров компании «Стоктон», мистера Арнольда Стоктона!» Гости дружно зааплодировали. Все отлично знали, кто собрал эту коллекцию ангелов и оплатил шампанское. Мистер Стоктон кашлянул и начал. «Не беспокойтесь, я вас не задержу. Когда я был совсем маленьким, я приходил в Британский музей каждую субботу. Почему в субботу? Да потому что в субботу вход бесплатный, а мои родители были не очень-то богатые. Я поднимался по широким ступеням, пробегал по коридору, заходил в этот зал и смотрел на ангела. Мне всегда казалось, что он может прочесть все мои мысли». Тут в зал вошел Кларенс с двумя охранниками. Он указал на Ричарда, который перестал бродить по залу, решив послушать речь Стоктона. Дверь по-прежнему рассматривала ангелов. «Да не этот, а вон тот», — полушепотом говорил Кларенс. «Ну нет, вон он! Вон, видите? Он!» «Шли годы, и как все, о чем мы перестаем заботиться», — продолжал мистер Стоктон, — «ангел стал разрушаться под действием неумолимого времени. Потрескался, рассохся. Я потратил уйму денег». Он помолчал, чтобы публика поняла. «Если Арнольд Стоктон говорит, что потратил уйму денег, значит, речь идет о значительной сумме». «Нанял с десяток реставраторов, и вот, после их долгого и упорного труда, ангел снова готов предстать миру. Скоро эта выставка отправится в Америку, а потом объедет весь свет. И, может быть, какой-нибудь маленький бедный мальчишка, как я когда-то, посмотрит на моих ангелов и тоже решит создать свою империю». Он обернулся, наклонился к Джессике, прошептал: «Что теперь?» Она указала ему на шнур рядом со шторой. Мистер Стоктон потянул за шнур. Штора поднялась, и все увидели огромную старинную дверь. В углу, где стояли Кларенс и охранники, снова раздался шепот. «Ну нет, вон же он! Господи, вы что, ослепли?» Вероятно, когда-то это была дверь собора, высотой в 2 человеческих роста и довольно широкая, такая, что в нее мог спокойно пройти пони. На двери был вырезан ангел, раскрашенный в красное с белым и золотым. Он смотрел на гостей пустым, безразличным взглядом. Ахнув от восхищения, все бурно зааплодировали. «Ангелус!» — воскликнула дверь и потянула Ричарда за рукав. «Это он! Пойдем скорее к нему!» И она бросилась к сцене. «Простите, сэр», — сказал Ричарду один из охранников. «Прошу вас, покажите свой пригласительный», произнес другой, незаметно, но крепко схватив Ричарда под руку. «У вас паспорт с собой?» «Нет», — ответил Ричард. Дверь уже взобралась на сцену. Ричард попытался выдернуть руку и догнать девушку, надеясь, что охранники быстро про него забудут. Но не тут-то было. Теперь, наконец увидев его, они вели себя так, как и положено себя вести с грязным, немытым, небритым бродягой в потертой одежде. Охранник, державший Ричарда, сильнее сжал его локоть и пробормотал: «Не надо дергаться». Дверь остановилась, размышляя о том, как освободить Ричарда. И, наконец, сделала единственное, что ей пришло в голову. Подскочив к микрофону, она встала на цыпочки и изо всех сил закричала. Она потрясающе умела кричать. Ее крик буквально сверлил мозг, электропилой вонзаясь в череп. И крик становился все громче. Это было невыносимо. Одна из официанток уронила поднос с бокалами. Зажав ладонями уши, все с ужасом смотрели на сцену. Ричард решил, что другого случая ему не представится. «Простите», — сказал он удивленному охраннику, вырвался и бросился к двери. «Это не тот Лондон». Вскочив на сцену, он схватил дверь за левую руку, которую она ему протянула. Правой же она коснулась ангела, вырезанного на огромной двери собора. Коснулась и открыла дверь. На этот раз никто ничего не уронил. Все замерли, не в силах пошевелиться. Дверь открылась, и в зал хлынул невероятно яркий свет. Люди инстинктивно заслонили глаза ладонями, потом медленно опустили руки и уставились в дверной проем. Казалось, кто-то решил устроить салют прямо здесь, в зале. Причем не из бенгальских огней, этих рассыпающих искры вонючих палочек, и не из шутих, которые пускают в саду или на заднем дворе.